Роджер Железный. Свет Угрюмого. На своем правом плече Орион, подобно галактическому генералу, носил яркую звезду. Еще одну не менее яркую он имел и под левой подмышкой, но лучше забудем о ней, чтобы не разрушать целостность картины. Визуальная видимость ее составляла 0,7, абсолютная величина 4,1, класс М, расстояние от Земли 270 тысяч световых лет. Температура поверхности около 5500 градусов по Фаренгейту. Это был красный супергигант, в спектре которого присутствовал, в частности, окисел титана. Генерал Орион мог гордиться звездой на своем правом погоне отчасти потому, что это был редкий для галактики супергигант, а отчасти потому, что он чем-то напоминал мозг вояки. Чем? На вид-то он выглядел большим и блестящим, но на самом деле был пустоват. Его средняя плотность была в 1500 раз меньше плотности воздуха. Имя этой удивительной звезды — Бетельгейзе, или Альфа Ориона. В стародавние времена на большом расстоянии от этого чудовищного красного пузыря появился кусок камня, настолько мертвый и грязный, что никому и в голову не пришло дать ему имя, подобно другим, более приятным на вид планетам. Никому, кроме галактических бюрократов, разумеется. У этой породы извилины в мозгах какие-то особенно извилистые. Взять, к примеру, Землю. Да вы и сами знаете, что такое Homo bureaucratus. Эти умники, все обсудив и взвесив, оценив и обдумав, приняли поистине Соломоново решение. Есть мнение, как звучит, а? Что поскольку в галактике имеет место дефицит добротных планет, то этот мертвый кусок камня должен быть превращен в планету и продан. Затем они вошли в контакт с неким мистером Фрэнсисом Сэндоу и спросили его, может ли он сделать такое, и тот ответил утвердительно. Тогда они спросили его, как дорого это будет стоить, и Сэндоу назвал цену. Они ударили по рукам, и чемоданчик мистера Сэндоу наполнился деньгами. Так появилась на свет новая планета. Теперь позвольте мне рассказать об Угрюмом, единственном обитаемом на Немире в системе Бетельгейзе. Сэндоу изрядно поработал над ним, и тем не менее планета недалеко ушла от того, чем была раньше, грязного и мертвого куска камня. Сэндоу для начала создал над ним атмосферу, состоящую из аммиака и метана. Затем он довольно рискованно добавил кислород и углерод, и в результате над Угрюмом начались страшные ураганы. Сэндоу имел средства для того, чтобы ускорять процессы формирования планеты из исходных материалов. Однако земные физики не раз предупреждали его, что если он не уследит за этими процессами, то получит лишь пояс астероидов. На это Сэндоу возразил, что такого не может случиться. А если даже Угрюмы и развалится на части, то он соберет их вместе и начнет все сначала. Он был, конечно, прав. Когда ураганы поутихли, Сэндоу занялся созданием океанов. Затем он подбросил огонька в недра и принялся формировать материки. Успокоил землетрясение, заткнул глотки местным вулканам, а под конец очистил атмосферу так, чтобы ею можно было дышать. На следующий же день мистер Сэндоу привез целый ковчег животных и растений и резко активизировал их способность к мутациям. После этого они стали расти и размножаться, словно сумасшедшие. Сэндоу дал им несколько лет, а затем вновь дочистил атмосферу. Так он проделывал добрую дюжину раз, и когда все утряслось, занялся тонкой регулировкой погоды. Настал день, когда он привез на Угрюмый несколько ответственных чиновников. Сбросив кислородную маску, он поднял над собой зонтик, глубоко вздохнул и промолвил. «И сказал я, что это хорошо. А теперь хорошо платите». Он закашлялся, потому что в воздухе было многовато углекислого газа, но, сами понимаете, ни один вновь построенный объект не сдается без отдельных недоделок. И согласилась комиссия, что это на самом деле хорошо, и галактические бюрократы были искренне рады, так же, как и сам Сэндоу. Но, увы, только на короткое время. Почему? В этом-то вся и загвоздка, как вы увидите дальше. На большинстве обитаемых миров можно найти некоторые приятные местечки, где нет холодной зимы, жаркого лета, ураганов, града, цунами, ужасных электрических штормов, комаров, слякоти льда и всех подобных штучек, которые заставляют философов всех миров прийти к одной и той же мысли. Жизнь прекрасна, но все же полна страданий. На угрюмом все проще. Находясь на этом уродце, вы даже не сможете толком разглядеть местное солнце, поскольку Бетельгейзе, как правило, закрыто облачным покровом, но когда оно все-таки продирается через редкие просветы в тучах, вы и глядеть на него не захотите. Уж больно оно жаркое. Остальные местные достопримечательности не лучше. Пустыни, ледники, джунгли, резкие перепады температур, ураганный ветер — всего этого здесь вдоволь и в самых различных комбинациях. Так что планета не зря получила свое веселое имечко. Почему же Земля заплатила Сэндоу хорошие деньги за создание этого ада? Преступники, как известно, должны перевоспитываться. А что может быть лучше терапии, чем изрядная доля неприятностей, материальных и психологических? Всего этого на Угрюмом было вдоволь. Угрюмый был планетой-тюрьмой. Максимальным сроком ссылки на нее было 5 лет. Я получил 3. Несмотря на то, что я только что наговорил, к этому миру можно было привыкнуть. Условия жизни были недурными, включая отопление помещений, кондиционирование воздуха и все прочее. Никаких тюрем на планете-тюрьме не было. Вы могли приходить и уходить в свое жилище, когда пожелаете, пригласить семью или обрести желанное одиночество. Вы могли здесь даже заработать деньги. На Угрюмом было сколько угодно приятной, необременительной работы, а также театров, ресторанов, церквей и всего прочего. Всего, что есть на любой цивилизованной планете. Правда, здесь все эти строения были раза в 3 крепче построены, а зачастую вообще упрятаны под землю. Никто не стал бы возражать, если бы вы вдруг ударились в мизантропию и сидели целыми днями в своем доме, размышляя о сущности бытия. С голоду вам не дали бы умереть. Но покинуть планету до истечения срока ссылки было нельзя. На планете было приблизительно 300 тысяч человек, из которых 37% были ссыльными или членами их семьи. У меня семьи не было, да и не в этом суть дела. А может быть и в этом? Не знаю. Я работал в большом саду. Один-одинешенек, если не считать роботов. Половину дня мой сад был наполовину закрыт водой, а другую половину — полностью. Он располагался на дне долины с высокими деревьями на вершинах окружающих холмов. Среди них стоял мой сборный дом с маленькой лабораторией и компьютером. Каждое утро я выходил прогуляться в одних шортах или шел на работу с легким аквалангом на плечах. Мне нравилось плавать над своим садом, но собирать урожай или заниматься севом я терпеть не мог. По утрам долина была задернута густым туманом, так что мне казалось, что Угрюмый исчезал, а я погружался в преисподнюю. С восходом невидимого солнца туман превращался в серых рептилий, которые уползали прочь, оставляя меня один на один с наступающим днем. Он бывал обычно еще хуже, чем утро, но, как я уже говорил, к окружающему можно было привыкнуть. Я привык, быть может, потому что был всерьез увлечен своим проектом. Вот почему я не позволял себе, как другие, кричать то и дело «Железо!». У меня был интересный исследовательский проект. Угрюмый был не только тюрьмой, но и своеобразным полигоном для множества изобретений. Немало смелых парней раскатывали на новых типах автомобилей по различным климатическим поясам планеты, изучая возникающие неполадки. Разнообразные типы жилищ, выдерживавшие местные ураганы, землетрясения и грозы, без сомнения получат в будущем распространение на многих новых планетах с суровым климатом. Любая идея, любой прибор или механизм, рожденный человечеством, проходили проверку на прочность здесь, на Угрюмом. Моим делом были продукты питания. Однажды до моей затерянной среди холмов долины донесся испуганный вопль «Железо!», прокатившийся по всей планете и встревоживший всех ее обитателей. Мой срок кончился уже год назад, но я решил остаться. Я мог покинуть Угрюмы в любой момент, но предпочел довести свое дело до конца и с головой погрузился в свой проект. Фрэнсис Сэндоу намеревался испытать на этой планете множество новых технологий, и они порой давали удивительные побочные эффекты. То, что изучал я, было связано с экологическими процессами, протекающими в моей долине. По каким-то причинам обычный рис здесь рос так быстро, что это можно было наблюдать невооруженным глазом. Сэндоу и сам не знал, чем это было вызвано, вот я и взялся разобраться. И так увлекся, что даже добровольно остался в этой проклятой тюрьме еще на год. Результаты моих экспериментов над различными видами растений поражали воображение. Любой злак, любой овощ или фрукт созревали здесь всего спустя 2 недели после посадки. Учитывая, что население галактики в последнее время стремительно росло, этот секрет повышения плодородия мог стоить фантастические деньги. Ради этого можно было остаться даже в этом милом мире. Итак, по утрам я выходил из дома в легком акваланге, вооруженный до зубов на случай встреч со змеями и водяными тиграми. Я собирал урожай, анализировал результаты очередных опытов и вводил данные в компьютер. Факты собирались медленно, годами, и я был всего в паре урожаев от получения ответа, когда мой радиоприемник завопил десятками перепуганных голосов. «Железо!» Вот чушь. У меня были другие виды на будущее. Я собирался написать на листочке бумаги выводы своих исследований, поднять его над Вселенной и скромно сказать: «Слушайте, люди тысяч миров, я сделал кое-что, что спасет человечество от голодной смерти ныне и во веки веков. Позвольте представить счет к оплате». Порой мне приходилось навещать соседний город. В последнее время там только и было разговоров, что про это проклятое железо. Нет, не зря меня тошнит от людей. Потому-то я и поселился в долине один, чтобы не слушать подобной пустопорожней болтовни. Горожане, ясное дело, тоже меня не очень-то любили. Я то и дело слышал у себя за спиной нелестные рассуждения на свой счет. Поэтому я был весьма удивлен, когда колокольчик за дверью моего дома зазвенел. Я открыл дверь, и гостья едва не упала мне на руки, подталкиваемая хорошим ураганом в спину и поливаемая сумасшедшим ливнем. «Сюзанна», — искренне удивился я, — «входите». «Похоже, я уже это сделала», — с иронией ответила девушка, и я закрыл за ней дверь. «Позвольте помочь вам снять плащ». «Спасибо». Я помог ей освободиться от плаща, который на ощупь был похож на дохлого угря, и повесил его на вешалку. «Не хотите ли чашечку кофе?» «С удовольствием». Она последовала за мной в лабораторию, которая заодно служила мне кухней. «Вы слушаете радио?» — спросила она, когда я протянул ей дымящуюся чашку. «Нет, оно испортилось окончательно почти месяц назад, и у меня все не доходит до него руки». «Нас прогоняют отсюда», — сказала она. «То есть по распоряжению властей на Угрюмом началась эвакуация». Я задумчиво посмотрел на ее влажную рыжую челку и вспомнил о том, что ей предлагали возвратиться на Землю еще в те времена, когда я был перевоспитуемым. «Когда?» «Начало послезавтра. Бюрократы перепуганы, и поэтому согнали сюда корабли со всей галактики». «Понятно». «Я подумала, что вам лучше знать об этом. Если вы немедленно поедете в космопорт, то вас зарегистрируют и первым же рейсом отправят на одну из 32 соседних обитаемых планет». Я сделал несколько маленьких глотков кофе, размышляя. «Благодарю. И насколько затянется это бегство?» «По-моему, это продлится от 2 до 6 недель». Я хмыкнул. «Что здесь забавного?» «С точки зрения Земли, я, наверное, такой же безумец, как и Сэндоу». Бюрократы предупредили его об ответственности за нарушение контракта. Он ручался за эту планету, вы же знаете. «Сомневаюсь, что дело здесь в его гарантиях. Какие могут быть к нему претензии?» Она пожала плечами, а затем допила кофе. «Не знаю. Говорю то, что слышала. Так или иначе, закрывайте свою лавочку и езжайте в космопорт, если хотите отбыть первым же рейсом». «Но я не хочу», — возразил я. «Разгадка моих исследований лежит в 2 шагах. Надеюсь, за 6 недель я управлюсь». Ее глаза расширились, веснушчатое лицо покраснело, и она резко поставила на стол чашку. «Это нелепо», — воскликнула она. «Если вы умрете, что толку будет от вашего открытия?» «Я успею», — сказал я, мысленно возвращаясь к оставшимся экспериментам. «Надеюсь, что успею». Она встала и сурово посмотрела на меня, как на воспитуемого. «Вы поедете в космопорт немедленно». «По-моему, это слишком прямолинейная терапия, вам не кажется?» «Наверное, мы слишком поторопились завершить ваше лечение». «О, я теперь вполне здоров, и психика моя как никогда стабильна», — спокойно заметил я. «Может быть и так, но если я подам официальный рапорт, будто вы, по результатам повторных исследований, до сих пор не выздоровели, то вас насильно увезут отсюда». «Благодарю», — сказал я. «Попробуйте». Она растерянно посмотрела на меня и вновь села. «Хорошо. Вы победили. Что вы хотите этим доказать?» «Что все ошибаются, кроме меня». «Этого не может быть. Я достаточно исследовала вашу психику и неплохо изучила ваши юношеские фантазии. Мне даже кажется, что вы намеренно стремитесь к преждевременной смерти». Я рассмеялся, не найдя достойного ответа, и сказал: «Уходите». Но она не ушла. «Хорошо, я согласен со всем, что вы сказали обо мне, но тем не менее не сделаю того, чего вы у меня просите. Будем считать, что я одержал моральную победу или что-то в этом роде». «Но когда работа будет завершена, вы уедете?» «Конечно». «Вы на самом деле близки к разгадке своей тайны?» «Да, очень близок». «Жаль, что это произошло в такое неподходящее время». «А мне нет». Она оглядела лабораторию, а затем посмотрела через кварцевое окно на залитые водой поля. «Как вы можете быть счастливы здесь, да еще совершенно один?» — тихо спросила она. «А я не говорю, что счастлив», — ответил я. «Но это лучше, чем жить в городе». Сюзанна покачала головой, так что я мог полюбоваться ее пышными волосами. «Вы ошибаетесь», — заявила она. «У горожан не так много хлопот, как вы воображаете». Я набил трубку и закурил. «Выходите за меня замуж», — предложил я. «Я построю вам дворец и буду покупать новые платья каждый день в году, неважно, какой он будет длительности на планете, там, где мы поселимся». «Вы сами удивлены своим предложением?» «Да». «И все же добивайтесь этого?» «Хотите?» «Нет, благодарю. Вы знали, что я отвечу именно так». «Да». Мы допили кофе, и я проводил ее до двери, даже не попытавшись поцеловать. Впрочем, у меня во рту была дымящаяся трубка. После полудня я убил змею, которая решила, что прибор в моей руке выглядит чертовски аппетитно. Как и сама рука, впрочем. Я всадил 3 стальные короткие стрелы из арбалета ей в голову, и она стала так сильно биться, что попортила кое-какие инструменты. С помощью робота я измерил змею и установил, что в ней было добрых 43 фута. С роботами работать приятно, может быть, потому что они все время молчат. Этой же ночью я починил радио, но на всех частотах трезвонили только о железе, так что я выключил его и закурил трубку. Если бы она сказала «да», то отступать мне было бы некуда. Но, к счастью, она сказала «нет». На следующей неделе я услышал по радио, что Сэндоу послал на Угрюмый все свои торговые корабли, дабы они ускорили эвакуацию населения планеты. Я догадался бы об этом без всякого радио. Бюрократы и обыватели только и делают, что болтают о Сэндоу. Говорили, что он один из богатейших людей в галактике, что он параноик, ипохондрик и трус, что он прячет на своей личной планете крепости немыслимые сокровища. Богоподобный, он мог создавать миры, придавать им любые особенности и даже населять людьми по своему вкусу. И все же, как говорили, он любил лишь одно — самого Фрэнсиса Сэндоу. Статистики давным-давно пытались предсказать, чем он кончит, а он в ответ возжег фимиам перед гробницами этих статистиков. Все легенды о нем были второй свежести. Самые дурные о них гласили, что он был человеком совершенным. Эвакуация осуществлялась на редкость методично и производила впечатление. К концу 2 недель на Угрюмом осталось 250 000 человек. Затем стали приходить большие корабли, и к окончанию 3-й недели население уменьшилось до 150 человек. К этому времени успели вернуться ранее отбывшие космолеты, и к середине 4-й недели здесь осталось около 75 тысяч. Ими занялись вплотную, и вскоре Угрюмый опустел. На улицах городов стояли брошенные автомобили, двери набитых тварями магазинов были распахнуты, лаборатории выглядели так, словно их покинули только на время обеда. Челноки взмывали в небо один за другим, унося оставшихся поселенцев к большим кораблям, кружившим на орбите. Дома стояли неразобранными, и столы кое-где были накрыты к завтраку, но хозяева почему-то не приходили. Церкви были поспешно секуляризированы, и их реликвии вывезены с планеты. В моей долине местная фауна размножалась словно на дрожжах, и я ежедневно стрелял и стрелял. Мы с роботами неустанно собирали образцы, я анализировал их в лаборатории, пил кофе ведрами, вводил новые данные в компьютер. И ждал с трубкой в зубах, когда же он наконец выдаст долгожданный результат. Но ответа все не было. Казалось, необходима еще одна крупинка информации, и еще одна, и еще. Я вел себя словно безумный. Мое время стремительно истекало, но я был в шаге от цели. Эта игра стоила свеч, даже поминальных. Заново для повторения моих исследований потребовались бы годы, если их вообще можно было повторить. Долина являлась уникальным случайным местом, какого природа не создавала миллионы лет эволюции. Но секреты ее я не мог понять, поэтому работал до исступления и ждал. Однажды колокольчик за дверью зазвонил. На этот раз дождь не шел, и в облачном покрове впервые за долгие месяцы появились просветы. Но Сюзанна влетела в дом, словно в спину ей вновь дул ураганный ветер. «Вы должны немедленно уезжать отсюда!» — закричала она. «Завершение близится в любую секунду!» Я успокаивающе похлопал ее по плечу. Девушка закрыла лицо и стояла так дрожа. Наконец она немного успокоилась и попыталась улыбнуться. «Простите, я была в истерике», — сказала она. «Но это на самом деле может произойти в любой момент». «Я не сомневался в этом и в прошлый ваш приезд. Вы-то почему остались?» «Разве вы, глупец, не понимаете?» «Объясните, я внимательно слушаю». «Из-за вас, конечно же. Уходите отсюда немедленно». «Я почти готов уйти», — сказал я. «Возможно, сегодня ночью или завтра. Я слишком близок к цели, чтобы все сейчас бросить». «Вы предлагали выйти за вас замуж», — сказала она. «Хорошо. Я согласна, если вы немедленно захватите зубную щетку и покинете эту долину». «Неделю назад, быть может, я ответил бы «да», — задумчиво сказал я. «Но не теперь». «Да поймите же, сегодня улетают последние корабли. На Угрюмом осталось едва сотня другая человек, и все они покинут планету до заката. Как вы можете потом спастись, даже если и хотите?» «Меня не забудут», — усмехнулся я. Она слегка улыбнулась. «Да, это правда. Последний корабль не взлетит, пока не будет проведена проверка всего списка подлежащих эвакуации. Капитан наверняка обнаружит ваше имя и пошлет за вами своих людей. Это придаст вам чувство особой значимости, не так ли? Они увезут вас силой, готовы вы к этому или нет». «Но тогда я буду иметь ответ». «А если нет?» «Посмотрим». Я протянул платок и поцеловал ее в момент, когда она меньше всего ожидала этого, пока она сморкалась. В раздражении она топнула своей изящной ножкой и произнесла слово, которое молодой леди и слушать-то не пристала. «Хорошо, я останусь с вами, пока они не прилетят в долину», — сказала она. «Кто-то должен присмотреть за вами до этого момента». «Тогда, с вашего позволения, я займусь своими сеянцами. Прошу прощения, вам придется немного поскучать». Я натянул болотные сапоги, повесил на шею арбалет и вышел из дома. Двух змей и водяного тигра я подстрелил до сева, одну змею и двух тигров после. Облака стали рассеиваться, когда я закончил. В редких просветах был виден кровавый глаз Бетельгейза. Стало жарко, и роботы сбросили свои панцири. Я не стал их останавливать. Сюзанна почти час наблюдала за тем, как я работаю в лаборатории, а затем вопросительно посмотрела на меня. «Возможно, завтрашние образцы что-то прояснят», — сказал я. Она посмотрела через окно на пылающие небеса. «Железо», — прошептала она, не скрывая слез. «Железо». Да, над этой шуткой трудно было смеяться. нельзя было ее игнорировать или куда-то уйти от нее. Разве что вылететь в виде бесплотного духа из своей собственной шкуры. Век за веком красная звезда на правом плече генерала Ориона сжигала водород в своих недрах, превращая его в гелий. С течением времени оболочка из гелия стала сжиматься, ядра атомов сблизились, создавая углерод. Затем стали формироваться кислород и неон, увеличивая температуру оболочки звезды. Следующим этапом для этих превращений стали магний и кремний. После этого появилось железо. Техника спектроскопии позволила людям узнать, что уже начался процесс, который грозил генералу Ориону серьезными неприятностями, а именно началось обратное преобразование железа в гелий. Это требовало огромных давлений, а значит, сжатие красного гиганта до размера белого карлика. Через 270 лет новую звезду увидят на Земле, но здесь, на Угрюмом, последствия космической катастрофы будут заметны гораздо раньше. «Железо», — повторил я с ненавистью. Они прилетели за мной на следующее утро. Их было двое, но я еще не был готов уходить. Они посадили флайер на северном холме и не спеша спустились по трапу. Одеты они были в скафандры, и первый держал в руках ружье. Второй нес на плече снифер-машинку, которая запросто могла разложить человека на молекулы с расстояния около мили. С самого начала она была нацелена на мой дом, но меня там не было. Как только в небе появилось яркое пятно, я надел акваланг, взял арбалет и пошел им навстречу через залитое водой рисовое поле. Это было очень удачно, потому что снифер под водой не действовал. Я увидел над головой две тени, скользившие по поверхности воды. Выждав минуту, я вынырнул, взял прибывших парней на мушку и сказал: «Эй, вы, стоять! Бросайте оружие, или я стреляю!» Человек с ружьем быстро повернулся, но я успел выстрелить первым. Стальная стрела вонзилась ему в запястье, и он со стоном выронил оружие. «Я предупреждал вас», — укоризненно сказал я. «Теперь столкните оружие ногой в воду». «Мистер, вы должны немедленно уехать отсюда», — сказал человек со снифером, не решаясь обернуться. «Бетельгейзе может взорваться в любую минуту». «Я знаю, но у меня здесь дела». «Вы не будете в безопасности, пока не окажетесь в подпространстве». «И это мне известно. Благодарю за совет, но не могу последовать ему. Столкните это чертово ружье в воду. Ну быстрее же». Раненый чертыхнулся, но исполнил приказ. «Так-то лучше. Кстати, если вам приспичило кого-то непременно спасти вопреки его воле, то милости прошу в мой дом. Там находится девушка по имени Сюзанна Леннард. Так и быть, ее вы можете увести с собой. А обо мне лучше забудьте». Гости переглянулись, и человек со снифером кивнул. «Да, она есть в списке. Мистер, ну что вы упираетесь? Мы не враги. Мы хотим спасти вашу жизнь». «Знаю и ценю это, но не беспокойтесь на этот счет». «Почему?» «Эти поля — мой бизнес, и я не собираюсь их бросать ради какого-то железа. А вам лучше поторапливаться». Я выразительно указал арбалетом на Бетельгейзе. Мужчины пожали плечами и пошли к коттеджу. Я следовал за ними на некотором расстоянии, не столько опасаясь их, сколько охраняя непрошенных гостей от кое-каких садовых вредителей. Должно быть, Сюзанна устроила небольшой скандал, поскольку парни довольно бесцеремонно выволокли ее за руки. Я проводил всех троих до флайера, стараясь не выходить из тени. Когда серебристая машина взмыла в ослепительно сияющее небо, я с облегчением вытер вспотевшее лицо. Затем вернулся домой, переоделся, собрал свои записи, вышел на крыльцо и сел на ступеньки, ожидая. Сыграли ли глаза со мной шутку, или Бетельгейзе мигнул? Не знаю. Возможно, дело было просто в атмосферных турбулентностях. Водяной тигр вынырнул на поверхность рисового поля и поплыл в мою сторону, поднимая буруны. Не вставая со ступеней, я подстрелил его. И тут же поднявшаяся на поверхность змея стала рвать раненого хищника на куски. Я ждал. Моя догадка вскоре должна была подтвердиться, либо... В любом случае, я скоро как следует отдохну. Прошло немного времени, и только я взял на мушку очередную змею, как внезапно услышал негромкий голос. «Не стреляй». Я опустил арбалет, сожалея, что не пристрелил эту тварь. Порой, увы, я был до неприличия мелочен. Змея проползла мимо моих ног. Я не обернулся, чтобы проследить ее путь. Я просто не мог. Наконец, чья-то рука легла на мое плечо, и я ожил. Он был здесь, и я рядом с ним чувствовал себя так, словно во мне было всего 3 дюйма роста. Змея ласково проползла по его башмакам, словно кошка терлась о ноги хозяина, а затем, изогнувшись, проделала это еще раз и еще. «Привет», — сказал я неуверенно. «Простите». Он стоял рядом и курил сигару. Ростом он был добрых 5 футов и 8 дюймов, с неописуемыми волосами и темными, словно бездна, глазами. Я едва заставил себя посмотреть в них. Я почти забыл, какое это было поразительное ощущение, но я никогда не забывал о его голосе. «Не извиняйся, в этом нет необходимости. Ты нашел решение». «Да, люди напрасно болтали черт знает что про вас. Ведь вы пришли сюда только за мной, да?» «Да». «Я не должен был доводить до этого». «Говорю, не извиняйся. Может быть, мне тоже нужно проверить самого себя. Есть вещи, которые значат больше, чем собственная жизнь. Итак, ты нашел секрет своей долины?» «Несколько дней назад, сэр. Это лучше, чем 5 хлебов или манна небесная». «Сэр, не так ты прежде называл меня». «Да, но...» «Ты хотел узнать, насколько Фрэнсис Сэндоу заботится о своем сыне. Как видишь, я наплевал на Бетельгейзе. Придется где-то начинать все сначала. Пойдем, здесь нам больше нечего делать». «Я знаю это, отец». «Благодарю». Я поднял свой саквояж и пошел за ним в сторону соседнего холма. «Я встретил здесь замечательную девушку», — сказал я, но он не обернулся. Змея ползла рядом, и он не вернул ее обратно. Он взял ее на борт корабля, и та обвелась, как обычно, вокруг кабины, даже не бросив прощальный взгляд на этот кривобокий Эдем.